«Что-нибудь не так?» — крикнул вслед Уэлли. «Все окей», — сказал я. «Просто хватил лишнего». И тут же подумал, а не взять ли мне на прокат его старый форд и не отправиться ли в Дага на поиски Корлис? Но я сразу отказался от этой глупой мысли. Сан-Диего — большой город, в нем 300 с лишним тысяч жителей, много улиц, и навряд ли я смогу отыскать там Корлис. Пока я буду за ней ездить, она сама вернется в мотель, где ее наверняка будет поджидать Грин со своими подковырками. А я этого допустить не мог. Я хотел непременно присутствовать при их разговоре. Вернувшись к стойке, я взял бутылку, заткнул ее пробкой и сунул в карман. «Пойду к себе в бунгало», — сказал я. «Как только появится Корлис, скажите ей, чтобы заглянула ко мне, и добавьте, что дело важное». После паузы я пояснил. «Она мне должна была кое-что привезти из Сан-Диего». «Будет сделано, сэр, мистер Нельсон», — кивнул Уэлли. «Я обязательно передам миссис Нельсон вашу просьбу». Мне показалось, он сделал слишком большое ударение на слове «мистер». Я остановился на пороге и быстро повернулся к нему. Но лицо Уэлли было бесстрастным, хотя я готов был биться об заклад, что в его голосе прозвучала издевка. Я хотел вернуться к стойке и разобраться с этим толстяком, но потом передумал. К чему усугублять свое и без того сложное положение? Я вышел из бара и очутился как раз перед неоновым попугаем. Взгляд мой упал на запертую дверь бюро, и у меня вдруг возникло желание расспросить кое о чем Мэмми. Вне всяких сомнений она что-то скрывала. А мне сейчас нужна была полная ясность. Неплохо бы снова прижать ее. И, разумеется, без свидетелей. Мои башмаки заскрипели по гравию в сторону бюро. Решетчатая дверь на веранде была заперта. Я постучал. Дверь, на которой красовалась табличка с надписью «Управляющий», открылась. На пороге стоял Мик. «А, это вы, мистер Нельсон?» — растерянно проговорил он и не сдвинулся с места, явно не собираясь пропускать меня внутрь. «Если вы не возражаете, я хотел бы поговорить с миссис Мик», — сказал я. На лице Мика выразилось откровенное недовольство. «А не могли бы вы зайти позже, мистер Нельсон?» «Нет», — сказал я грубо, — «дело срочное. Я хочу поговорить с ней сию же минуту». «Ну что же?» прогнусавил он, распахивая передо мной решетчатую дверь. «Входите, мистер Нельсон». И он отступил в сторону, пропуская меня вперед. «Попробую ее разбудить, хотя не уверен, что мне это удастся». У этого бунгало, как и у прочих, была стандартная планировка. Большая комната, ванная, веранда и площадка для стоянки машин. Я зашел в комнату и увидел Мэмми, лежащую на кровати в нижней юбке с оголенными ногами. Она храпела. На полу валялась пустая бутылка, а на ночном столике я увидел стеклянную трубочку с красными таблетками, похожими на снотворные. Дышала Мэмми неровно, рот был приоткрыт. Лицо казалось осунувшимся и некрасивым, утратившим недавнее очарование. Передо мной была просто пьяная женщина и ничего больше. «Как это понять?» — спросил я у ее мужа. «Мне очень не хотелось говорить вам об этом», — сказал он, нервно пощипывая свой старый пуловер. «Но у Мэмми иногда шалят нервы». «Вы хотите сказать, что она иногда напивается?» «Можно сказать и так», — ответил Мик, но тут же добавил в ее защиту. «Это случается редко, мистер Нельсон, только в период депрессии. Нынче утром она была чем-то очень расстроена, выглядела такой подавленной, впрочем, такое настроение у нее было со вчерашнего дня». «Она вам не сказала, чем вызвана эта депрессия?» «Нет, не сказала». Он шмыгнул носом. «Стоило мне лишь отвернуться, как она напилась. А теперь вот никак не могу ее разбудить». Он схватил ее за плечи и потряс. «Мэмми, проснись! Мистер Нельсон хочет с тобой поговорить!» Мэмми продолжала храпеть, а Мик продолжал ее трясти. «Бросьте», — сказал я, — «пусть спит». Он прикрыл ее с явным опозданием мятой простыней. «Как вам угодно, мистер Нельсон. А насчет работы не беспокойтесь. Я сделаю вместо Мэмми все, что положено. Так ведь и раньше бывало». Я поморщился. В комнате пахло чем-то кислым и затхлым. Я направился к выходу. Мик последовал за мной. «Прошу вас, мистер Нельсон, не рассказывайте вашей супруге о том, что вы здесь видели. Она ведь уволила тех, кто работал на нашем месте, именно за то, что они напивались. А нам с Мэмми не хотелось бы терять эту работу. Нам очень нравится работать с миссис Нельсон». Я обещал ему, что не проговорюсь, Корлис. «Спасибо, мистер Нельсон», — сказал Мик. «Большое спасибо». Он говорил уважительно, даже подобострастно. Но мне почему-то вдруг показалось, что в его голосе прозвучала насмешка. Я простился с ним и направился к бунгало Корлис. Жалюзи были спущены. Большая темная комната пропахла духами хозяйки. Не включая света, я растянулся на кровати и задумался о сложившейся ситуации. Любовь, роковое влечение, инстинкт, слияние одного тела с другим, любовь — страсть, любовь — ловушка, пачка сигарет, норковое манто за $10,000, $5. В голове мелькали обрывки мыслей. Нет, я слишком возбужден. Я вскочил с кровати и, подойдя к окну, выглянул на улицу. Сгущались тусклые, блеклые сумерки. Как раз в этот миг на крыше бара зажегся неоновый пурпурный попугай. Его стеклянные глаза показались мне злыми и коварными. Я вытащил из кармана бумажник и вынул из него неиспользованный автобусный билет, который купил еще в первый день, когда собирался ехать в Хибинг. Не знаю почему, но у меня вдруг возникло странное ощущение, будто меня одурачили, как мальчишку. Глава 15. Я недолго воздерживался и часов в 5 снова начал пить.